«Так это Шетарди, французский посланник Шетарди», — догадалась цесаревна. «А ты, Виляйн, Гунявый, выдумала тоже Мавра?» «А нечто не виляет. И почем я его знаю, кто он такой? Шляется здесь, шляется, прости Господи, словно одержимый мечется. Ох, подведет еще чего доброго тебя, матушка». «Верь ты, дури Маврия, отвадь ты его от себя!» Она еще хотела прибавить что-то, но разом прикусила язык. Эластичной легкой походкой в комнату входил элегантный, нарядный французский посланник, маркиз де ля Шетарди. С грациозным поклоном он склонился перед цесаревной, изогнул свой стан с особенной ловкостью и произнес витиеватое приветствие на французском языке. Потом сделал вольт и в одно мгновение ловким движением очутился перед Маврой Егоровной и приветствовал ее. «Ишь, как тебя батюшку моего подбрасывает!» — не могла не подивиться та, и, сделав очень недвусмысленные знаки цесаревне с предупреждением еще раз не доверять французишке, скрылась за порогом, причем бесцеремонно хлопнула дверью. Изящный маркиз с удивлением взглянул на грубоватую полную девушку и, сравнив ее с красавицами французского королевского двора, невольно подивился, как не умеет выбирать себе фрейлин русская принцесса. «Вы опять решили попробовать вывести меня из моей неподвижности, любезный маркиз?» — с обычной очаровательной улыбкой проговорила цесаревна. «Чувствую уже, что вы поведете снова разговор о возможности надеть на мою голову императорскую корону». «Эта корона пристанет вам более, чем кому бы то ни было, принцесса», — почтительно возразил маркиз. «И вы предлагаете мне прежний ваш план. Я не могу себе представить ничего иного, ваше высочество. Это так просто, так ужасно просто, принцесса. Осчастливьте меня одной минутой внимания, ваше высочество. Его величество, король французский, мой повелитель, предлагает вам денег, чтобы вы могли завербовать ваши сторонники новых людей. Шведский посол барон Нолькин говорит с своей стороны, что шведы помогут вам иным путем. Они подступят к русским границам, объявив, что явились завоевать силу и престол в пользу дочери великого Петра, и из-за этого я, став императрицей, обязана буду уступить Швеции, завоеванные у нее великим Петром, провинции?» Забывая свою обычную любезность, резко спросила Елизавета. Молчаливый поклон маркиза был ей ответом. Елизавета выпрямилась. Что-то неуловимое, как молния, промелькнуло в ее лице. «Нет, маркиз», — произнесла она холодно, — «только крайность заставит меня воспользоваться услугами шведов. И потом я готова вознаградить их какими угодно суммами, но ни одной пяди русской земли, приобретенной ценой крови и завоеванной моим великим отцом, я не отдам им, маркиз. Этого не разрешит моя совесть». «Что же касается французских денег, которые так любезно предлагает мне ваш король, я приму их в случае надобности, если дела повернутся так, что мне придется спасать Россию», поднявшись на ступени трона. «Вам придется это сделать, принцесса», — вскричал маркиз. «Я вижу уже царскую корону на прекрасной головке вашего высочества». Елизавета благодарно улыбнулась. А я к этому не стремлюсь, маркиз.